Глава 13. Сюрприз. Натали. Лицо Руфина не выглядело довольным. «Леди Рой», поприветствовала я ее кивком и махнула на ближайшее кресло, приглашая присесть. Сама расположилась на диване напротив. Грандама опустилась на кресло и коротким взмахом руки показала своим двум холеным гаремникам на стулья у стены, куда они послушно сели. А мои невольники, Ирнел, Джереми, Ренни и Норман, встали у противоположной стены. «Что привело вас ко мне в столь поздний час?» — спросила я, стараясь, чтобы голос звучал спокойно, несмотря на дикое волнение. «Ничто, а кто, дорогая Натали?» — нервно ответила та. «Твои праз... то есть гаремники...» «Что-то не так?» — встревожилась я еще сильнее. «Все шло отлично до сегодняшнего утра. Твои парни произвели настоящий фурор в мире мода, да и во всем аншайнском обществе. Успех шоу бьет все рекорды. Его куратором стала сама императрица. Харизматичные они, мужики, ничего не скажешь. Но этим утром они словно встали не с той ноги». С досады поморщилась Руфина. «Почему?» — уточнила я. Слова Руфина насчет императрицы меня напрягли. Они не сулили ничего хорошего. «Твоему блондину приснилось, что ты сунулась в какое-то логово и находишься в опасности. Он с самого утра не может успокоиться. Устроил настоящую забастовку». А его дружки, конечно, во всем его поддержали. Пришлось перекраивать все сегодняшние планы и выгонять на главную сцену моделей, которые были на вторых ролях. Блондин потребовал, чтобы я срочно съездила в Ривас и лично убедилась, что с тобой все в порядке. «Скажи, его часто так переклинивает?» — хмуро спросила Руфина. «Нет», — затрясла я головой, испытывая огромное облегчение, что с парнями все хорошо, они просто волнуются за меня. «Напиши им несколько строк, что с тобой все нормально. Передам им твое письмо ночью. Потому что если утром они продолжат выделываться, договор будет расторгнут. Я лишь по большой симпатии к тебе пошла им на уступки. Да и вообще, блондин так убедительно заявлял, что ты в опасности, что я даже начала этому верить. Рада видеть, что он ошибался», — отметила маркиза. «Спасибо вам огромное, леди Рой. С признательностью посмотрела я на нее. Дело в том, что я сегодня ездила в Грант и посещала арену. Там моего главного телохранителя сильно ранили. Его бок пронзили мечом. Все мое платье было перепачкано в его крови, и я очень переживала, что мы не успеем довести его в Ривас к целителю. Он мог умереть в дороге». «Какой ужас!» — потрясенно воскликнула Руфина. «К счастью, все обошлось. Но я пережила сильный стресс, и, видимо, Микаэль это каким-то образом заранее уловил сновидение. Он ведь полуэльф и обладает особой чувствительностью или чуткостью. Даже не знаю, как это назвать. Пожала я плечами». «Я понимаю», — кивнула маркиза. «Все его внутренние радары нацелены на тебя. У остальных двоих тоже. Если честно, я тебе по-светлому завидую. Все мои мальчики хороши, но твои — это нечто особенное». «Спасибо, леди Рой», — улыбнулась я. «Может, угостить вас чаем или ужином?» «Не надо, я не голодна. Не знаю, что такое вытворял Том Сориньон в Гранде, что твой человек был тяжело ранен, но хочу дать тебе один совет». После небольшого колебания сказала грандама. «Не связывайся с ним. Если думаешь подать на него в суд, не стоит этого делать. Одна грандама уже пыталась с ним судиться за домогательство, но проиграла в суде и даже была вынуждена заплатить ему огромный штраф за клевету». «Он что, неприкасаемый?» Удивилась я и предположила. «Фаворит императрицы?» «Об этом не принято говорить», — уклонилась от ответа Руфина. «Если не хочешь попасть в неприятности, никогда и ни с кем не обсуждай Сориньона. И вообще держись от него подальше». «Понятно. Спасибо за предупреждение», — кивнула я, заинтригованная ее словами. Личность моего соседа стремительно обрастала все большей загадочностью. Чем он так угодил императрице, что теперь на особом счету? «Ладно, пиши скорее своим бунтарям, я отправляюсь в обратный путь. Из-за них я лишилась сна на целые сутки», — добродушно проворчала Руфина. Ренни успел уже сгонять за бумагой, конвертом и пищим пером, и я торопливо принялась строчить. «Мои любимые, самые драгоценные и желанные. Со мной все хорошо. Я сегодня побывала в Гранде по приглашению соседа. Том устроил для меня представление на арене, на котором ранили Майкла, но сейчас все отлично, волноваться не о чем. Майкл победил его лучшего гладиатора простым деревянным мечом. Том сказал, что хочет купить Ривас. А еще он переписал на меня одного невольника — Джесси Раунса. Том хотел казнить Джесси за непослушание, но я вмешалась и захотела забрать его себе. Тогда Том предложил пари. Если мой телохранитель победит его лучшего бойца, Джесси будет моим. В общем, все закончилось хорошо. Больше в Грант не поеду, не волнуйтесь. Простите за такой сумбур. Пишу быстро и коротко, потому что тороплюсь. Завтра отправлю вам уже большое и подробное письмо и буду с огромным нетерпением ждать писем от вас. Люблю, целую, обнимаю. Ваша принцесса. Вот, положив послание в конверт, я протянула его Руфине. Даже заклеивать не стала. Понимала, что если она захочет прочитать, то ее никакой клей не остановит. «Я не буду читать твое письмо, не волнуйся», — заверила она, словно уловив мои мысли. «Не имею привычки заглядывать в чужую корреспонденцию. Особенно у грандам». «Спасибо», — в очередной раз поблагодарила я ее. «Хочу сказать тебе еще одну вещь. Я приняла решение уйти с поста главного организатора шоу «Короли подиума». Завтра передам свои полномочия маркизу Равьеру. Он очень толковый, сообразительный и энергичный. Он неплохо сработался с твоими парнями, так что насчет него можешь не переживать», — заверила маркиза. «Но почему?» — опешила я. «Старт «Королей подиума» прошел весьма успешно. Сейчас там остались лишь рабочие моменты. Переезжайте с города в город и следовать рекламному плану, который расписан на 8 месяцев вперед. Все самое интересное осталось позади. Так что я решила переключиться на новый интересный проект «Короли цирка». Буду теперь заниматься именно этим, чтобы стартовать через 10 месяцев, когда эти «Короли подиума» уже закончатся, а новые еще не начнутся», — объяснила эта творческая личность. «Я восхищаюсь вашей энергией», — искренне сказала я, а в голове зародилась мысль привлечь Руфину как продюсера, когда я стану перекраивать кровавые шоу в Гранде на цирковые. «Благодарю, Натали», — улыбнулась Руфина. Поднявшись с кресла, она направилась к выходу. «Письма от своих гаремников и аванс получишь в срок, указанный в договоре. Избегай поездок в Грант и береги себя. И, кстати, чуть не забыла, у меня для тебя небольшой сюрприз». Она махнула рукой, и один из ее гаремников достал из перекинутой через плечо сумки стопку журналов, упакованную в золотистую полупрозрачную бумагу и перевязанную алым бантиком. «Это тебе», — вручила она мне этот подарок. «Спасибо», — даже растерялась я. «Сладкой ночи», — сказала Руфина и вышла за дверь в сопровождении своих парней. А я положила презент на стол, распаковала и ахнула. С каждой обложки на меня смотрели такие родные лица Микаэля, Дениза и Брэндона.